Кэрри Райан. Двое на плоту. Вода, повсюду вода и... Черт, Джереми, если скажешь это еще раз! Он сразу сник и не закончил свою тираду. Однако непроизнесенные вслух слова вертились на языке, а внутри клокотала ярость. Сказать по правде, больше всего мне хотелось перебраться на другой край маленького плота и голыми руками разорвать горло придурку. Я прикрыл глаза и сделал медленный, глубокий вдох. Джереми пошевелился, а плотик тотчас закачался и слегка просел, так что я едва не потерял равновесие. С трудом сдерживаясь, чтобы не пнуть товарища по несчастью, я подтянул ноги к груди и опустил лоб на колени. «Извини, чувак!» — пробормотал он. Я еще глубже утопил лицо в коленях, и жесткая щетина оцарапала кожу. Всю свою боль я попытался собрать в одной точке, сосредоточиться только на ней, чтобы избавиться от отчаяния. Наш восьмиугольный резиновый островок ощутимо качало на волнах, то к солнцу, то от него. Вокруг о чем-то шептала вода. Круизный лайнер еще маячил неповоротливой тушей на горизонте, и я, как ни старался, не мог оторвать от него взгляд. Вокруг, словно комары, кружились яркие оранжевые точки, спасательные плоты с другими потенциальными счастливчиками, которым удалось покинуть судно. Я развернул нейлоновый тент, натянул на надувную распорку в самом центре плотика и начал крепить края к бортам. В этот момент Джереми обернулся ко мне, и я понял, что он сильно встревожен. «А может, вернемся?» — неуверенно пробормотал он. «Попробуем ближе подойти, просто чтобы посмотреть!» Я перестал сражаться с тентом и зажмурился. «Нет!» — заявил я, не поднимая головы, будто обращался к своим коленям. Джереми вздохнул и опустил руку в воду. Я слышал, как плещется между пальцами соленая влага. Надо бы сказать Джереми, чтобы прекратил. Морская вода вредна для него. Но мы оба знаем, это уже не имеет никакого значения. Джереми мучают кошмары. Не то, что у меня их не бывает, но у Джереми они скверные. Даже хуже того, ужасные. Первые дни мы оба не спали, а просто сидели и не сводили глаз с гигантского судна. Плотик тем временем относило все дальше и дальше. Уснуть Джереми смог на вторую ночь, а я сидел и все глядел на лайнер, пораженный его величием и великолепием. Смотрелся он в точности, как на красочном рекламном плакате. Я даже задумался, а не совершили ли мы глупость. Может, не стоило так поспешно эвакуироваться, а имело смысл подождать неподалеку. Вдруг распространение инфекции каким-то образом было остановлено. И в этот момент Джереми закричал дурным голосом и забил руками и ногами. Плотик едва не встал на дыбы, потом резко опустился и зачерпнул морскую воду. Я прыгнул на Джереми, прижал его к днищу. Он попытался ударить, но я успел перехватить его руки. Он проснулся, тяжело дыша, и с удивлением обнаружил, что я сижу на нем верхом, и сердце гулко бьется у меня в груди. Джереми не помнил, что ему снилось, и растерянно хлопал глазами. «Слезь с меня!» — запыхтел Джереми, пытаясь выбраться. Я отпустил его и отполз в противоположный угол плотика. Джереми смотрел на меня, как на чудовище из худших своих кошмаров, так что мне стало не по себе. «Ты кричал!» — попытался я объяснить. Но Джереми только проворчал что-то и отвернулся. Он сидел и смотрел, как сверкают вдали корабельные огни, будто ничего и не произошло. Я подтянул колени к груди и вжался в угол, подальше от придурка, чтобы не соприкасаться с ним остаток ночи. На четвертый день над судном появился дым. Стоял штиль, солнце опалило немилосердно, и мы изнемогали от зноя под провисшим тентом. Я затеял было слизывать пот с рук, но он страсть какой соленый, с тем же успехом можно глотнуть морской воды. «Как думаешь, Нэнси и другие еще там?» — спросил Джереми. Он нахально закрыл своим телом единственное отверстие, не давая проникнуть внутрь свежему воздуху. Я легонько пнул Джереми, и тот отполз чуть в сторону. «Ну вот как, по замыслу конструкторов этого убожества, здесь уместится 8 человек, и чтобы плотик не опрокинулся при первой же волне?» На борту имелось 8 наборов выживания, и каждый я мысленно соотнес с одним из своих друзей, которые остались там, на пароходе. Фрэнсис, Амар, Лерой, Маргарет, Нэнси, Мика и Тамара. 8-й, понятно, мне. Джереми остался бы ни с чем, и по делам. Если уж на то пошло, я вообще не должен был оказаться вместе с ним на этом дурацком плоту. Черт, да он бы никогда и не отправился в круиз, если бы не доброе сердце бедняжки Нэнси и ее неумение отказывать всяким никчемам. Джереми выгнул шею и посмотрел на меня. «Может, все-таки поищем? Подплывем поближе, глянем. Вдруг они на других плотах?» Я покачал головой и силой ущипнул себя за плечо. Надо бы сказать Джереми, что я их видел. В ту ночь, когда мы спасали судно, я видел, как они бежали. Видел укусы и кровь. Видел выражение лица Фрэнсиса. Чёрт-то Фрэнсис! Конечно, он оказался первым, кого укусили. Джереми носит очки, и сейчас они покрыты слоем соли. Соль здесь повсюду, так что он даже не имеет возможности почистить линзы и в конце концов смиряется. Теперь он глядит на все сквозь белую дымку. Не могу смотреть на него. Такой видок, будто он уже покинул наш мир, будто превратился в одного из них. Джереми думает, что я ни о чем не догадываюсь, хотя он постоянно нащупывает под рубашкой место укуса, поглаживает его, слегка нажимает на края. Я делаю вид, будто не замечаю. Впрочем, не похоже, чтобы Джереми это вообще волновало. Даже если бы я не увидел кольцо из кровоточащих ранок на ребрах в ту ночь, когда пытался вытащить чувака из кошмара, в конце концов я бы все понял. Господи всемогущий! Каждый день температура поднимается до 40 градусов, и хотя мы прячемся от зноя под тентом, нельзя сказать, чтобы в тени было прохладно. Я скинул рубашку в первый же день, но Джереми моему примеру не последовал. Это его проблемы. Мне лично наплевать, что он тощий, как скелет, или чересчур застенчивый. Когда стоит убийственная жара, и вы посреди океана вдвоем на спасательном плотике, и мир вокруг летит в тартарары, о таких вещах, как приличие, не думаешь. Если я увижу, как он лезет в воду, чтобы погадить, я смирюсь с его бледными, дряблыми мышцами и грудью точно у ощипанной индюшки. Может, я и не самый умный человек на свете, но все же догадался, почему он не снимает рубашку. «Как думаешь, сколько времени занимает период от момента укуса до обращения?» «Да, знаю, что такие вопросы может задавать только последняя сволочь. Но ничего не могу с собой поделать. Мне скучно, и я хочу прощупать Джереми, как он отреагирует на мои выпады и решится ли признать очевидное. Ведь не такой уж он и дурак на самом-то деле. Именно Джереми первый пришел к выводу, что следует покинуть пароход, хотя никакого объявления о начале эвакуации мы не услышали. Он следил за новостями, в то время как остальная наша компания развлекалась с палеными айфонами-смартфонами в баре и притворялась, будто ничего особенного не происходит. Джереми сглотнул. Да так, что кадык подскочил до подбородка. «Зависит от того, насколько серьезный укус», — ответил он, держась за бок. «Я внимательно смотрю на парня и надеюсь, что у него хватит духу выложить все без утайки». Но Джереми придвигается к стенке и переводит взгляд на судно. Может, все-таки подплывем? А вдруг кому-то нужна наша помощь? Но я качаю головой. Нет, это слишком рискованно. Черт, Джереми не знал. Чего Джереми не знал, так это того, что в первую ночь, когда он заснул, я не устоял перед притяжением этих ярких корабельных огней. Они обещали тепло и безопасность, убеждали в том, что ситуация находится под полным контролем. И я подгреб. Люди были повсюду, на всех палубах. Они бегали, орали, прыгали в воду. Весь пароход был охвачен паникой и отчаянием. Я видел, как раскачиваются на воде другие спасательные плоты. Сидевшие на них боролись и с живыми, и с мертвецами. В одном из иллюминаторов что-то вспыхнуло, и я напряг глаза в надежде разглядеть, что творится на борту. Тогда я и увидел руку. Скрюченные пальцы царапали стекло. А еще я увидел раскрытую пасть, полную зубов, и лицо чудовища, неистово бьющегося в иллюминатор. И хотя я загасил аварийный маячок на нашем плоту, ощущение было такое, что это существо таращилось прямо на меня. Я чувствовал, что больше всего на свете оно хочет содрать всю плоть с моих костей, разорвать меня на куски, выпотрошить, как лягушку на лабораторном столе. Я позволил течению отнести плот назад. Это было до того, как Джереми стал кричать во сне, перед тем, как я увидел на его теле следы укусов. «Ты когда-нибудь занимался сексом?» — спрашиваю я. Джереми весь напрягается, рубашка липнет к телу. Несмотря на то, что мы экономно расходуем воду, потеет он очень сильно, а еще, похоже, температурит. Джереми пытается убедить меня, что виной всему зной, но я чувствую сладковатую вонь разложения и понимаю, что места укусов загноились. Привалившись к стенке тента, он спрашивает: «Зачем? Зачем заниматься сексом? Считается, что это чертовски приятное занятие», — отвечаю я, пытаясь таким образом поднять парню настроение. «Считается?» Джереми недоуменно поднимает бровь. Я бросаю на него сердитый взгляд и складываю руки на груди. «Неужели ты не думаешь о таких вещах?» На лице Джереми появляется забавная мина, и я вспоминаю о той ночи, когда мне пришлось навалиться на чувака всей тяжестью, чтобы не перевернулся плот. Я закатываю глаза. «Я к тому, что у нас вроде бы нет другого развлечения, кроме как думать. Секс — одна из тех вещей, которыми я хотел бы заниматься до самой смерти. Будет просто хреново, если вот так умру и больше ни разу не перепихнусь». Джереми пожимает плечами. «А кто говорит, что ты умрешь?» Я обратил внимание, что он не сказал «мы». Я судорожно сглотнул, внезапно пересохло в горле. Затем принял полулежачую позу, закинул ноги на борт и уставился вверх, на ткань, которую трепал ветер над надувной распоркой. «Как, по-твоему, что сейчас дома творится?» Снова обращаюсь к Джереми. «Долго я держал в себе этот вопрос, но в последнее время только о доме и могу думать. Ну, еще о сексе». Джереми сидит тихо-притихо, и я наклоняю голову, чтобы увидеть его лицо. Он уставился на далекий горизонт. Я же со своего места вижу лишь серую воду, серое небо, серую жизнь. Медленно подползаю на четвереньках и сажусь рядом с ним. Расстояние до судна увеличилось. Накануне мы потеряли его из виду и впали в настоящую панику. Прежде даже не могли представить, как это важно — видеть неподалеку лайнер. Пусть мы и не рисковали подойти ближе, каким пустым показался без него мир. Но потом мы увидели дым над водой, схватились за весла и давай грести, и, наконец, убедились, что дым идет с палуб нашего лайнера. Большую часть дня он медленно кренился на бок, грозя перевернуться. «Наверное, все погибли», — тихо произнес Джереми. Его пальцы при этом теребили бок, а то я не знаю, что скрывается под рубашкой. Джереми постоянно кричит во сне. Потом он этого не помнит, или, по крайней мере, не признается. Вопеж сводит с ума. Однако где-то в глубине души зреет надежда, что инфекция быстро возьмет свое, и я, отправив его за борт, смогу вздохнуть спокойно. Разумеется, нельзя сказать, что мы не представляли себе, как все происходит. Человека кусают, он подхватывает инфекцию, умирает и возвращается к жизни в качестве монстра-каннибала. Мы видели кучу фильмов и играли на компе в игрушки. Мы все прекрасно знали. Просто, когда такое произошло в действительности, разуму трудно было с этим смириться. Весь привычный мир рухнул, причем не в кино, а на самом деле. Когда на лайнере поднялась паника, мы потеряли друзей, и перед нами встал нелегкий выбор: то ли поскорее схватить спасательный плот и прыгнуть за борт, то ли дожидаться приказа об эвакуации. Черт, да этого вообще не могло произойти. Никогда. Никак не могло все закончиться вот так. Мы восприняли случившееся как шутку, а иначе бы, наверное, просто свихнулись. Ха-ха, зомби-апокалипсис таки наступил. Спасайся, кто может. Кто же это так схохмил? Сейчас уже и не вспомню. Время от времени я задумываюсь, а не спихнут ли Джереми за борт. Вряд ли у него есть шанс выжить. Только продукты и воду переводит. А ведь они бы мне и самому пригодились. Мы не говорили это вслух, но оба прекрасно понимали. Если бы нас могли спасти, помощь уже подоспела бы. Не было ни самолетов, ни катеров, ни оранжевых вертолетов. Радиомаячок, которым был оснащен плот, исправно посылал в окружающее пространство сигнал бедствия. Но либо в мире не осталось никого, кто бы их услышал, либо всем было не до нас. Также мы догадывались, что суша не может быть очень уж далеко, ведь мы плыли на круизном судне. Нам и нужно-то всего ничего, догрести до ближайшего острова. Но мы не могли отплыть далеко от лайнера. Нужно было его видеть, мало ли что. Я поначалу не понял, что произошло. Мы услышали глухой, тяжелый стон. Такое впечатление, будто нас целиком заглатывает кит. Потом громкий хлопок, пронзительный вой и, наконец, такой звук, словно весь мир кто-то всосал через коктейльную трубочку. Вскоре пришла волна и швырнула наш плотик. Я ухватился за тент, чтобы удержаться на ногах, но только сорвал часть креплений. «Что за свинство?» — воскликнул я, ощупывая поверхность плота. «Нет ли каких повреждений?» Волны бросали нас взад и вперед, вверх и вниз, а Джереми, откинув входной клапан, вглядывался в потемки. «Нет!» — закричал он. И тут вдруг я спохватился. «Как же? Вокруг темно, ни единого огонька. Наш лайнер исчез, его поглотил океан». Джереми прыгнул за борт и поплыл, будто надеялся каким-то образом вернуть лайнер из пучины. Через минуту я потерял его из виду, слышал только, как он молотит по воде руками и ногами. «Он не мог затонуть!» — кричал он в ужасе. «Я не готов! Не готов!» Я опустился на колени, свесился за борт и попытался на ощупь найти Джереми, слушая, как он барахтается среди волн и проклинает все на свете за то, что судно исчезло навсегда. Когда я, наконец, затащил Джереми обратно на плот, он, дрожа, устроился на моих коленях и крепко обхватил себя руками за плечи. «Я не готов!» — пробормотал он и уткнулся лицом мне в грудь, орошая кожу горячими слезами. Я обнял его, и так мы и сидели, а плот раскачивался на волнах, и море пело нам свою тихую колыбельную. «Дженни Лайонс», — сказал я, и на губах Джереми заиграла улыбка. «Она? Правда, что ли?» Я пожал плечами. Это было в 8 классе, в кабинете информатики. У нее тогда были брекеты? Ага. Он покачал головой. А как насчет тебя? Поинтересовался я. У Джереми сгоревшие на солнце щеки сделались еще краснее, хоть это и казалось невозможным. Ой, только не говори, что дожил до 16 лет и ни разу не целовался с девчонкой. Попытался я его подколоть. Скорее, до 18, не поднимая глаз, буркнул Джереми. Улыбка застыла у меня на губах, когда я вспомнил о следах зубов у него на теле. Да уж, веселого мало. Стояла глухая ночь, когда Джереми решил наконец выложить все на чистоту. «Послушай, я должен тебе кое-что рассказать». Похоже, он догадывался, что я только притворяюсь спящим, потому что даже не потрудился разбудить меня. Я шевельнулся, и от этого движения наш убогий плотик заходил ходуном. Вот уже несколько дней мы не видели абсолютно ничего, ни кораблей, ни хотя бы лодок, ни суши. Эта пустота создавала впечатление, что мы последние люди на свете. Пока Джереми вел свой печальный рассказ, я изо всех сил сжимал зубы и гадал, можно ли вот так сломать их. Сломать бы вообще все, да и покончить с этим. «Если хочешь, я за борт прыгну», — предложил Джереми. Было так темно, что я не видел его, а слышал только голос. Один голос и более ничего. «Но тогда ты превратишься в одного из этих?» «Я все равно превращусь», — проговорил он дрогнувшим голосом. Я силой надавил пальцами на глаза, заставляя себя заплакать. Другие способы избавиться от жгучей боли в груди на ум не шли. «А ты этого хочешь?» — спросил я Джереми. «Если останусь на плоту и превращусь, ты будешь в опасности», — сказал он после долгого молчания. Потом снова умолк, и тишину нарушал только стук наших сердец. «Я этого не хочу», — шепотом добавил он. «Так ты думаешь, что сможешь меня одолеть?» Шутка была неудачная, но он шумно выдохнул, будто хотел рассмеяться. «Ты должен дать слово, что выбросишь меня за борт, когда это случится», — произнес он наконец. «Обещай проследить, чтобы я утонул!» Я еще сильнее надавил пальцами на глаза. «Обещай!» — настойчиво повторил Джереми. Я покивал и пробормотал. «Обещаю!» «Кажется, Нэнси была тобой слегка увлечена», — говорю я Джереми. «Стоит пасмурная погода, в небе висят черные тучи и дразнят нас дождем. Я собираю пустые бутылки, чтобы наполнить их драгоценной жидкостью. Мечтаю о том, как прохладная влага будет стекать по пересохшему горлу и увлажнять каждую клеточку моего несчастного, обезвоженного организма. И в ответ на эту мысль во рту появляется капелька слюны. Надеюсь, что так, ведь это она меня укусила». Джереми сидит, откинувшись на стенку тента. Теперь, раскрыв свою тайну, он снял рубашку, и всякий раз, когда я смотрю на него, в глаза бросаются гноящиеся ранки. Кажется, Джереми даже гордится тем, что укушен. А еще, похоже, что мы оба не можем не думать об этом. Потом до меня доходит смысл сказанного. «Так ты знаешь?» Мои слова не вопрос, а утверждение. Я поворачиваюсь к нему. «Если это она тебя цапнула, ты знала об остальных, о Фрэнсисе, Нэнси и других». «А почему, по-твоему? Я сказал, что не стоит их ждать», — спрашивает Джереми. По всему его телу протянулись красные полоски. Это вены, пораженные инфекцией. Я ощущаю исходящий от него жар. «Но если ты знал, почему требовал вернуться?» Джереми пожимает плечами и смотрит на руки. «Так хотелось убедиться, что ошибался насчет них. Пожалуй, это уже не имеет значения». И он прав. Последний плот исчез из виду 2 дня назад. Джереми хватает меня горячими, как уголья, руками и широко раскрывает рот, чтобы вздохнуть. Сначала я думаю, что он уже превратился, бормочет что-то нечленораздельное, но потом понимаю, бедняга просто пытается вымолвить мое имя. «Вставай!» — наконец произносит он. Джереми приподнимает меня за плечи, но его мышцы ослабли за многие дни бездействия, да и я по-прежнему намного крупнее и сильнее. Джереми продолжает толкаться и твердить: «Вставай! Вставай!» Он сует мне что-то в руку. Это шнуры, которыми к тенту крепится входной клапан. «Свяжи меня! Время пришло! Свяжи! Утопи!» С каждым днем все труднее просыпаться. Вот и сейчас я сонно ворочаю мозгами, пытаюсь понять, чего хочет Джереми. Сопя от натуги, он берет меня за руки, заставляет обхватить пальцами шкертик и затянуть петли на его запястьях и локтях. Кожа у него сухая-присухая и во многих местах растрескавшаяся. Я пытаюсь сморгнуть соль, присмотреться и сообразить, что происходит. Под тентом кромешная тьма, и только изредка ее пронзает вспышка аварийного маячка. Вспышка! Джереми зубами затягивает узлы. Вспышка! Я обматываю шнур вокруг его туловища и связываю ноги. Вспышка! В глазах у Джереми лихорадочный блеск, грудь едва вздымается. Вспышка! Я не знаю, что говорить, что делать. Не знаю, что сказать ему. Вспышка. Осторожно беру его за руку. Джереми, мне очень жаль. Вспышка. Он молчит. Вспышка. Глаза совсем безжизненные. Сердце еле бьется. Вспышка. Волны легонько качают плот, а Джереми отходит. Вспышка. Я делаю вдох и задерживаю дыхание. Вспышка, вспышка, вспышка. Выдыхаю. Не успевает полыхнуть маячок, как Джереми резко приходит в себя. Он напрягается всем телом и пытается освободиться от пут. Он хочет наброситься на меня, и я вижу идеально ровные, блестящие белые зубы. Они безуспешно клацают во тьме. С криком отскакиваю в противоположный угол плота, отталкиваюсь от днища руками и ногами. Мечтаю, чтобы тьма поглотила меня, укрыла от этого ужаса. Джереми издает глухие, утробные стоны. Он бьется в агонии, сходит с ума от ярости и жгучего, неутолимого голода. Плотик раскачивается и дергается в разные стороны. Джереми бьется, точно пойманный в капкан зверь. Я не могу приблизиться к нему, могу только смотреть, как он корчится в путах. Могу только слушать, как хрустят суставы, как от судорожных рывков трещат лучевые кости. Это уже невыносимо, я не могу больше находиться рядом с ним, не могу видеть Джереми в таком состоянии. Прыгаю через открытый проем в темную воду, и она смыкается над головой. Я уже ничего не вижу и не слышу. Я отрешаюсь от всего. А наверху продолжает ходить ходуном спасательный плот. «Ты веришь в Бога?» — спрашиваю я Джереми. Я лежу, скрючившись, на плоту в луже воды. Тент я снял в надежде, что солнце подсушит мою несчастную, всю в ссадинах кожу, и станет немного легче. Джереми без устали корчится в мокрых веревках, но держат они на совесть. Я покрепче принайтовал его к борту, разорвал на полосы свою рубашку и завязал ему рот. Тем не менее, Джереми ухитряется довольно громко стонать. От этих низких носовых звуков никуда не деться, я их все время слышу. Даже когда зажимаю уши ладонями, клянусь, я пытался столкнуть его с плота, но не смог от него избавиться. Джереми, все, что у меня осталось, убить его собственными руками, выше моих сил. Мигни один раз, чтобы сказать «да», и два раза, если нет, — говорю я. Джереми не мигает, а все норовит добраться до меня. При этом плечо у него изогнулось под жутким углом. «Джереми!» — прошептал я. «Стоит ночь, вокруг черным-черно». Я проснулся, услышав чей-то крик. Я выплыл из одного кошмара и тут же оказался в другом. Плот сотрясается. Джереми не оставляет попыток освободиться и разделаться со мной. Я потряс головой. Ощущение такое, будто в уши попала вода. Все звуки кажутся далекими и приглушенными. «Джереми!» — снова зову я несчастного. Осторожно ползу по плоту на четвереньках. Изо всех сил, напрягая измученные мышцы, чтобы не завалиться. Днище прогибается под руками и коленями. Похоже, нашему плавсредству тоже приходит конец. Я вплотную приближаю свое лицо к лицу Джереми. Пусть это и небезопасно. Скажи, в тебе осталось хоть что-то? Он то ли качает головой, то ли просто хочет выпутаться из веревок и загрызть меня. Я совершенно уверен, что Джереми разговаривает со мной. Когда просыпаюсь, в моей голове звучит его голос, и когда смотрю на далекий горизонт, пытаясь разглядеть любые признаки жизни, он говорит мне что-то. Готов поклясться, это так. Ты обещал. Он безвольно повис на шнурах. Все тело изодрано, суставы смещены. Левая рука в том месте, где он особенно сильно дергался, сломана. Кожа на лице натянулась, и кажется, что заострившиеся скулы ее вот-вот проткнут. «Я не готов!» «И я не был готов!» — говорит он. Я отворачиваюсь. Нет никакого желания общаться с ним. Вообще не хочется ничего делать. Мой организм пошел в разнос. Мышцы отказываются повиноваться. Кости, кажется, зажили собственной жизнью. Они хаотично двигаются под кожей, и я постоянно испытываю боль. «Ты обещал!» — повторяет он снова и снова. «Я уже готов вышвырнуть его за борт, лишь бы только заткнулся!» Идет дождь, так что бутылки снова наполнены пресной водой. В одном из наборов выживания оказались рыболовные снасти. Я какое-то время сидел на краю плота и глядел на сверкающий крючок. Подмывало проверить, сможет ли он проткнуть утлое суденышко, чтобы мы оба утонули к чертовой матери. Вот уже 3 дня, как у нас закончилась еда. Нечего использовать в качестве наживки. Пробовал ловить на голый крючок, но ни одна зараза не клюнула. Посмотрел на Джереми, точнее на плоть, содранную со сломанного большого пальца. Стоны переросли в жалкие всхлипывания, а меня чуть не вырвало, когда я ухватился за свисающий лоскут кожи и оторвал чуть-чуть. Я насадил его на крючок, закинул в воду и принялся ждать. В голове роились мысли о рыбе, плавающей вокруг плота. Я задумался, что если, отведав не мертвой плоти, она тоже превратится. Но тут я представил, как рву зубами жирное мясо. Представил его запах и вкус, и от отчаяния меня вдруг накрыла такая слабость, что я весь затрясся. Часы тянутся один за другим. Пронесся шторм, и снова ничего. Я закрыл глаза и, морщась от боли, отрезал кусочек от своего пальца. Почувствовав запах крови, Джереми впал в буйство, задергался в путах так, как не дергался уже несколько дней. От неожиданности я выпустил крючок, и тот исчез в глубине. И вот я сижу и таращусь на зажатый в пальцах кусочек собственной плоти. Красный, влажный, блестящий. Внутри меня пустота. По венам бежит вода. Язык покрыт толстым налетом соли. Я медленно подношу кусок пальца к губам и закрываю глаза. Джереми стонет и извивается, глядя, как я заставляю себя сделать глотательное движение. И снова темно. Так темно, что ничто больше не имеет смысла. Снаружи бушует шторм. Он точно соломинку тащит плот и швыряет в разные стороны. Я крепко ухватился за стенки, пытаюсь удержаться, но безуспешно. Меня швыряет на Джереми, отбрасывает назад и опять на него. Все промокло насквозь. Вода льется через прорехи в тенте. Днище скользкое, и мне не удержаться на ногах. Я протягиваю руки к Джереми. «Я не хочу быть один!» — кричу я ему. В горле пересохло, и голос звучит словно воронье карканье. «Мне страшно!» Так трудно бороться за выживание. Я совершенно обессилел и перешагнул через болевой порог. Ничего не чувствую, хотя соль проникает в многочисленные ссадины. Кожа натянулась и местами потрескалась от солнечных ожогов. А в желудке так пусто, что мне даже страшно. Может, его уже и нет? «Я боюсь умирать!» — признаюсь вслух. Джереми тянется ко мне, пытается схватить и, кажется, понимает, что я говорю. Сейчас он, похоже, намного сильнее, чем я. Я опустился перед ним на колени и размотал повязку, прикрывавшую нижнюю часть лица. Джереми заревел, заглушая звуки шторма, и защелкал челюстями. Прерывисто дыша, я протягиваю руку, подношу к оскаленному рту. Внезапно наш плотик накрывает гигантская волна. Вокруг царит настоящий хаос, и в навалившемся мраке я чувствую, как острые зубы впиваются в мою руку. Я лежу, опустив голову на колени Джереми, и смотрю в безмятежное синее небо. Какое-то необъяснимое спокойствие испытываю при этом, будто перенесся в детство и субботним утром свернулся калачиком в родительской постели. Я чувствую, как инфекция разбегается по всему организму, и нисколько не сопротивляюсь. Мышцы рук и ног лишь слегка подергиваются, рот почти все время закрыт. Желудок давно перестал бурчать, а сердце стучит едва слышно. Вот уже сутки я не ощущаю пальцев ног. Мне уже все равно. «Мой папа делал лучшее в мире вафли», — глядя на облака, сообщают Джереми. «Масло еще с вечера вынимал из холодильника, и они получались мягкие-примягкие. Таяли во рту. Я любил макать их в сироп». Провожу кончиком языка по пересохшему небу и пытаюсь вспомнить их вкус. Я настолько погрузился в воспоминания, что когда увидел в небе птицу, не придал этому никакого значения. Она не смогла разрушить мои грезы об обеденном столе, ломящемся от кушаний. Но вот птица вскрикнула. Я сразу подскочил, ударился затылком о подбородок Джереми, так что у него клацнули челюсти. «О, Боже!» — закричал я. «О, Боже!» Над горизонтом показалась крошечная полоска земли. Я напряг все оставшиеся силы, поднял руку и провел пальцем по едва видимому силуэту растущего на суше дерева. Плотик приближался, остров рос, а инфекция в моем теле все разгоралась и разгоралась. Я лежу, не в силах пошевелиться, и рыдаю. Джереми привалился к стенке тента рядом со мной. Его тело в тех местах, где врезались веревки, покрыто красными рубцами. Кладу ладонь ему на ногу. Он вздрагивает и склоняется ко мне. Я разлепляю потрескавшиеся губы и говорю: «Мы сделали это, Джереми!» Он наклоняется еще ниже и ищет ртом мои пальцы. Он так ослаблен, так изранен многодневными попытками освободиться, что с трудом может укусить. Мне больно не столько из-за того, что его зубы терзают плоть, сколько из-за соли, которая попадает в открытую рану с его губ. Глаза затуманились от слез. «Мы сделали это!» — шепчу чуть слышно. Сраженный нахлынувшими эмоциями, такими сильными, что я даже не могу в них разобраться, я крепко обнимаю Джереми и вжимаю лицо в изгиб его шеи. Он пытается вырваться из моих объятий, но я говорю себе, он просто радуется тому, что нам удалось спастись.